Маркиза Трояна де Бриен. «Герцог!» — воскликнула нервно, проходя в библиотеку. «Не ожидала вас здесь увидеть». Комиссар, сам того не подозревая, сослужил добрую службу, рассказав, что этот остолоп пытался меня похитить. Значит, понял, что я пыталась провести ритуал и думал, что у меня получилось. «Так-таки и не ожидала!» — прищурился он, разглядывая меня так, словно пытаясь понять, пришла я перед ним или нет. «Просто для справки. Там в библиотеке мой жених, и если в твою недалекую голову пришла мысль снова меня похитить, советую задушить ее в зародыше». Он изогнул густую бровь и хищно прищурился. «Бруно, в самом деле, перестань смотреть на меня, как на восставшую из мертвых. То, что ты там устроил, было возмутительно». «Зачем же ты так вырывалась, если ритуал не удался?» «Затем, что ты мог себе нафантазировать и принести меня в жертву. Думаешь, я не знаю, для чего ты втянул меня во всю эту историю? Ты хочешь занять место древнего, и я в твои планы вовсе не вписываюсь. Конечно, когда я все поняла, то пыталась сбежать в другой мир, но, как видишь...» Я развела руками и покрутилась перед герцогом. «Не получилось. И тогда ты внезапно изменила наряд, предпочтения в мужчинах и политические взгляды». «Будем объективны, я всегда считала, что древних пора поставить на место. А что до наряда...» «Я модистка, в конце концов, и хочу, чтобы мое имя прогремело в истории не только как спасительницы Артихидии, но и великолепного дизайнера». Бруно смотрел на меня как на полоумную, а потом разразился хохотом. «Ладно, ладно, Трояна. Я всегда обожал тебя за эти миленькие странности. Но если ритуал не удался, вопрос с пришлым остается. Мне без разницы, что ты там планировала, но мы в одной лодке, и спрыгнуть не получится. Ты ведь не хочешь, чтобы с тобой случилось то же, что и с Джиной?» «А что случилось с Джиной?» Сохранила невозмутимое лицо, догадываясь, что, видимо, ничего хорошего. «Бруно, ты не смей мне угрожать. Я, знаешь ли, тоже не лыком шита. И недаром трусь рядом с комиссаром. Будет тебе пришлое, а мне лавры спасительницы Ордели от лорда Орделийского. Только когда займешь его место, не забывай, кто помог тебе взойти на вершину». Бруно расслабился и, отсалютовав мне чашкой с чаем, довольно улыбнулся. «А теперь, если позволишь, я вернусь к своему жениху, пока он не заподозрил лишнего». «Умеешь ты крутить мужиками, Трояна. Что-то в тебе такое есть». Пока Демартин не начал распускать руки и губы, я покинула библиотеку и столкнулась с комиссаром. Только каким-то неправильным. Поверхностное магическое сканирование выдало клона. «Плохо». Похоже, он все слышал. Клон протянул мне бумажный пакет и, молчаливо кивнув, отправился в мой кабинет. Глянула внутрь и обнаружила странноватый подарок — росток в причудливой вазе в форме сердечка.